Поплачь, поплачь, милая. Тяжелая рука опустилась на голову, пригладила волосы. Так-то оно легче. Люба дернула головой, затихла. Через минуту от самой двери в палату до нее докатился шепот медсестры. «Вы ее, девоньки, к окошку не подпускайте. Еще сиганет вниз греха, потом не оберешься. Все они нынешние какие-то чокнутые. Прости, Господи!» Коленцев старался не замечать того, что происходило на его глазах, но еще больше он остерегался копаться внутри своей души. Он боялся признаться себе, что неравнодушен к Оле. Гнал эти мысли прочь, но они возвращались, и деваться от них было некуда. «Старый дурак!» — корил он себя. «Ты же на 8 лет старше ее. Неужели не соображаешь? Если б, к примеру, ему было 40, а ей 32, ну еще куда ни шло. Но 17 и 25?» Нет, не годится. В свои 25 Коленцев считал себя чуть ли не пожилым человеком. Его друзья и однокашники по училищу давно уже были женаты, имели детей, да и те, кто позже закончил учебу, не все, но все-таки большинство, приезжали в часть семейными, обремененными множеством забот. Втайне Коленцев завидовал им, но явно этого не показывал. Наоборот, старался подчеркнуть свое независимое положение, делал вид, что гордится им. Так и шло время, постепенно отнимая из жизни год за годом, пока он не заметил, что из голенастой пескливой девчонки, дочери командира части, получилось как-то неожиданно для всех нечто стройное, пышноволосое, привлекательное. Все это произошло недавно, каких-то полгода назад. Но полгода эти Юрий Алексеевич хотел... Не то чтобы сам не свой, но все же несколько отвлеченный, излишне, как это казалось со стороны, задумчивый. Предпринимать что-либо он не решался, и хотя постоянно сам себя корил за слюнтяйство, чувствительность, запрещал себе думать о боли, где-то в глубине души он знал, что просто еще рано, что надо выждать хотя бы годик. А потом? Теперь этого потом могло и не быть. Совершенно неожиданно на горизонте появилось непредвиденное препятствие – соперник, которого и соперником-то было как-то неудобно признавать мальчишка-юнец, его же подчиненный рядовой Черецкий. Что мог поделать старший лейтенант Коленцев? Что мог изменить Коленцев человек? Ничего. Воспользоваться своим правом командира? Пойти на это Юрий Алексеевич не мог. Не привык жить в разладе с совестью, спокойно следить за развитием событий. Что могло быть хуже, мучительнее? Оставалось лишь одно – выжидать. Не за горами тот день, когда, окончив, как они сами ее называли, учебку, ребята разъедутся по частям, уедет и Черецкий. Но поможет ли это? Коленцев терялся в догадках, сомневался, но придумать ничего не мог. Оля всегда смотрела на Юрия Алексеевича как на человека старшего, в общем-то хорошего и симпатичного, но не имеющего и не могущего иметь лично к ней никакого отношения. Ох, если бы хоть один неравнодушный взгляд, хоть одно теплое словечко, Коленцев знал бы, как ему быть, но ничего не было, ни взглядов, ни слов. А время шло, и его неумолимый ход Юрий Алексеевич ощущал на себе, постепенно свыкаясь со своим положением застарелого холостяка, ни на что не рассчитывающего, ничего не ждущего. «Привет, Серый! Пишет тебе бывший студент, а теперешний самый разнесчастный человек на свете, лаборант одной шибко научной конторы, Мишка Квасцов. Эх, доля моя горемычная!» Думал, до армии погуляю, отдохнув сласть по куролесю. Так нет, кроме тебя, Серега, некому и печаль-то свою излить. Вот до чего дошло. На все пахан, папаша разлюбезный. Я на него как на бога молился, все ждал, когда он с чужбины возвернется, да сыночку единственному подмогу окажет. Все зазря. Он даже не позвонил в институт, говорит, сам выкручивайся, мол, все условия для учебы были вот так вот. Это еще присказка. Это всего лишь полбеды. Как меня поперли из вуза-то, так он вмиг работенку подыскал. Говорит, чтоб ни единого дня на его шее не сидел. Вот так, Серега. Слава богу, хоть не к станку послал. Эх, да теперь все равно. Теперь мне и армии не миновать. Шутки шутками, а с учебой придется расстаться как минимум на 3 года. Такие дела. А ведь все носом вертели. И то нам не так, и это не эдак. Но теперь все. Жизнь по новой начинать придется. Как я тебе завидую, Серый, аж до скрежета зубовного. Ты хоть времени даром не терял, а у меня все наперекосяк. Даже после армии восстановиться не дадут. Придется заново с первого курса начинать. Ты меня уж извини за нытье это. Знаю, что у самого тебя есть горести. Да вот как-то подумал, что ежели и залью и я свои перед тобой, поплачу в жилетку, так и тебе немного полегче будет. Что делать, Серега? Жизнь есть жизнь. Не такая уж она и сладкая, да разноцветная, какой нам со школьной скамьи сквозь стекла учения казалось. А любовь твоя оздоровела, все у ней в порядке. Я сеструху ее видал, не жалуется, тебе привет передает. Цени, друга-то, где еще такого найдешь? Пассия твоя дважды меня по роже смазала, а я о вас же с ней и забочусь. Вот такие пироги. На том и остаюсь, твой друг непутевый Мих Ан Квасцов, 21.07.1990 года.